Самоубеждение, помогающее не есть на ночь. Я не буду есть мучное и сладкое в вечернее время. Я не буду есть на ночь, потому что это разрушает все внутренние органы, особенно пищеварительную систему. Переедание в вечернее и ночное время – это повышенная нагрузка на печень и поджелудочную железу. Переедание в вечернее и ночное время не дает организму отдохнуть за ночь, восстановиться. Поэтому после переедания в вечернее время я встаю утром разбитый с плохим настроением. Привычка есть на ночь оказывает вредное воздействие на почки. Поэтому если я поем на ночь, то утром я встаю с опухшим лицом, с мешками под глазами. При этом я ощущаю сильную слабость. Я разбит. У меня плохое настроение. Я сегодня не стану есть на ночь мучное и сладкое. При этом я почувствую облегчение физическое и моральное. Наконец-то я принял твердое решение искоренить вредную привычку переедать на ночь. Наконец-то я решил разорвать этот порочный круг. Это важное решение благоприятно повлияет на мое здоровье, на мое самочувствие. Я чувствую легкость, прилив энергии. Восстанавливается мое здоровье, восстанавливается мой вес, потому что я отказался от вредной привычки есть на ночь. Еще не поздно все исправить. Надо только принять твердое решение не есть на ночь мучное и сладкое. Надо только принять твердое решение изменить свою жизнь к лучшему. Я сделал правильный выбор, поэтому легко переношу диету. Мне совершенно не хочется есть на ночь. Мне не хочется есть мучное и сладкое в вечернее время. При этом мое самочувствие значительно улучшилось. Появилась легкость, исчезли головные боли, уменьшилась одышка, улучшилось настроение. Я почувствовал уверенность в себе, в своих силах. Я могу легко выдержать диету. Это приносит мне моральное и физическое удовольствие. Я не буду больше переедать в вечернее время, потому что диета приносит мне удовольствие и радость. Я веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, поэтому уверенно смотрю в будущее. Мне совершенно не хочется есть на ночь. Я решил отказаться от обжорства. Переедание в вечернее и ночное время вредит моему здоровью, мешает мне жить. От переедания у меня портится настроение. Я чувствую себя безвольным человеком, рабом своего аппетита. Но это все в прошлом. Я уже другой человек. Я в корне пересмотрел свое отношение к питанию. Наконец-то я понял, насколько вредно переедание для здоровья человека. Наконец-то я дал своему организму возможность отдохнуть от обжорства. Каждый день, каждый час, каждая минута диеты восстанавливают мой вес. Мое здоровье приносит мне радость и уверенность в себе. От этой мысли мне легче переносить диету. Я получаю удовольствие от диеты, потому что каждая минута, каждый час диеты приносит мне оздоровление, восстановление веса. Я молодею, становлюсь стройным и энергичным. Время работает на меня. Я уже больше не толстяк-обжора, разрушающий свой организм перееданием. Я решил освободиться от жирового плена. Я никогда не буду есть на ночь мучное и сладкое. Мне нравится соблюдать диету. Мне нравится ограничивать прием пищи в вечернее и ночное время. Я получаю истинное удовольствие от диетотерапии, потому что у меня улучшается самочувствие, поднимается настроение. Я чувствую легкость, прилив сил и энергии. Я вновь стал стройным молодым человеком. С каждым днем уменьшается мой живот. Лицо уже не такое круглое. Исчез двойной подбородок. И все это происходит со мной потому, что я не переедаю в вечернее время и не ем на ночь мучное и сладкое. Я стал сильным и волевым человеком. Я с уверенностью смотрю в будущее. Я больше не хочу доводить себя своим обжорством до крайнего состояния. Я больше не хочу стесняться своей фигуры, своего огромного живота. Я больше не хочу выглядеть старше своих лет, страдать от неуверенности в себе. Поэтому я твердо решил строго соблюдать диету. Не переедать в вечернее время и не есть на ночь мучного и сладкого. Мне нравится быть сильным и волевым. Мне нравится быть благополучным человеком, быть стройным и энергичным. Мне нравится соблюдать диету.